История одного слияния. Организация под названием Cranston Industries усиленно приобретала компании, занимавшиеся дистрибуцией упаковок. Такие компании предлагают широкую гамму упаковочных решений другим фирмам с относительно небольшими потребностями в таре. Очень быстро Cranston вдвое превзошла по объемам продаж вторую по величине фирму отрасли и в 5 раз остальных конкурентов. Компания явно хотела выделиться на общем фоне. Затем Cranston поглотила 2 самых крупных дистрибьюторов – Tricor и Браун. Объединив их в первого супердистрибьютора отрасли – компанию Tricor Браун. Новая организация получила возможность предложить клиентам более выгодные условия поставок материалов, развитую поддержку в области дизайна, доступ к знаниям для решения сложных упаковочных задач. Вновь образованная организация была представлена публике на отраслевой выставке, на которой директор Tricor Браун заявил: «Большинство наших конкурентов как ветром сдует с рынка. Станьте первым, и вы автоматически будете отличаться от других. Если вы сможете удержать лидерство и успешно противодействовать подражателям, вы добьетесь больших успехов».